Клавдия поначалу оробел, вроде бы лишился того развязного нахальства, помогавшего скрывать растерянность и слабость, и по властности устоявшейся уже немолодой фигуры хозяина, по откинутому на спинку стула гордоватому лицу, почувствовал себя маленьким, ничтожным, готовым ко всякому услужению. Чувство твари и никчемности своей оказалось настолько сильным, что Клавдий вроде бы потерял свою замысловатую, хитро устроенную душу. Он торопливо кинул на пол свое запыленное житишко, встал на колени и принялся осымать сапоги из Громова. Тот призакрыл глаза и, покряхтывая, отдался рукам братушки. Клавдий кафтан снял, шумно выхлопав его, а после неожиданно для себя поцеловал в обе длинные костистые руки Громова. Тот приоткрылся лицом и улыбнулся, погладил склоненную Клавдину голову, ощущая чуткими пальцами бугристый пространственный череп, едва обметанный мышиного цвета жидкими волосенками. Но тут же и ожегся, отдернул ладонь, посуровил, знаком показал идти за собою. Многими переходами, то поднимаясь во второе жило, то опускаясь через распахи дверей, сквозь чуланы и гостиные, в полнейшей тишине они миновали дом, полный солидных тяжелых мебелей, но пыльный какой-то, непрогретый, что ли, лишенный тех вкусных, сытых запахов, кои определяют довольство и лад всякого житья. Где-то вдали вдруг проявлялась согбенная фигура, торопливо схлапывала обеими руками, молилась так, но, заметив знак хозяина, сразу же пропадала за дверью. Эти люди умели растворяться и не подавать о себе никаких признаков. Единственный, пожалуй, свечной запах полнил дом. Свечи были ярого воску, горели ровно, и Клавдии было жалко, что столько добра зря пропадает. Чужое житье он разглядывал как свое, на которое вдруг заимел права. «Взяли бы фонарец», — подумал он, — «с фонариком куда как хорошо. Не надо понапрасну свечи палить». В одном из окон, забранных кованой решеткой, Клавдий увидел во дворе дюжего мужика, похожего выправкой на отставного солдата. Тот был в длинной по колено холщовой белой рубахе, за пояской виднелся топор. Странный этот человек вроде бы таился за старым морщиноватым деревом или скрадывал кого-то, улучая момент, или готовился к осаде. — Кто это? — с опаскою, пресекшимся голосом спросил Клавдий. Не в притон ли злодейский попал? Подумал, и душа заныла. Доверился, как дитя, а тут поди яма. Сиротинушка, белый голубь хранит нас, дабы никто из иудеев и фарисеев не мог проникнуть в храм наш ни зрением, ни слухом. А хранитель увидал в окне учителя своего и земно поклонился. Наконец Громов умерил шаг около двери, оббитой светлым железом. Стукнул в небольшое било, висящее в углу, вырос из ниоткуда смирный человечек с понуренной головой и, не подав голоса, открыл запоры и тут же исчез. — Храм наш сионский, — сказал Громов с видимым почтением и робостью. — Тут батюшка наш искупитель жил, бежавший из страны Иркутской. Из этой скрытни во славу пошел он. В небольшой горенке, скорее похожей на келью, по строгости своей бедности, стояли деревянная кровать, потертые креслицы и стол. Вдоль стен горели с полдесятка разноцветных лампад, не разрушающих сумрак. А в красном углу, где обычно полагается икона Спаса или матери его, висел огромный портрет Селиванова в богатой резной раме. Из темной глубины холста выступало совершенно живое лицо мраморной белизны и холода с такими же белыми, слегка подглубленными глазами, похожими на голубиные яйца, острым носом и желто-русыми волосами, распаханными на две стороны от высокого лба. Пламя лампад от внезапного сквозняка заколыхалось, и казалось, что сейчас живая голова сама по себе выступит из рамы. Клавдий настолько испугался, что не смог смотреть в это допрашивающее лицо и отвел взгляд. Громов же опустился на колени и, с неожиданной силой потянув парня за полу кафтана, поставил того возле и принялся молиться. — Я спать лягу, мне не хочется. Живот скорбью осыпается, уста кровью запекаются. Мне к батюшке в гости хочется у родимого побывать, побеседовать. Асе Ливанове. Он бежал из Иркутска, но был разыскан в Москве в тайнике у масона и по приказанию Павла привезен в Петербург. Скопцы же уверяют, что было все иначе. Якобы вскоре по восшествии Павла I на престол прискакал масон в Петербург из дальнего путешествия в дорожном сибирском платье с какими-то таинственными пакетами, обернутыми в красное сукно, и прямо отправился во дворец, где был представлен императору немедленно, но потом задержан. Но действительно верно, что Селиванов был представлен во дворец, где будто бы Юрод предложил Павлу оскопиться и предсказал скорую кончину. Павел спросил новоявленного пророка, «Почему ты себя называешь моим отцом, а меня твоим сыном?» На что Селиванов ответил, «Я не отец тебе, но ты бы стал моим сыном, если б принял оскопление». Так говорят слухи. Но достоверно ничего не известно, ибо разговор состоялся в кабинете наедине. Павел отнесся к самозванцу снисходительно, как к помешанному, и повелел поместить его в смирительный дом при Обуховской больнице под именем секретного арестанта. Масон же и с ним четверо скопцов были посажены в Шлиссельбургскую крепость. В смирительном доме Селиванов находился недолго. Новый император Александр Павлович в сопровождении графа Строганова посетил Обуховскую больницу, беседовал с Селивановым и приказал освободить его и поместить в богадельню. В богадельне Селиванов ходил с кружкою для сбора в пользу бедных. Через 3 месяца по просьбе статского советника Елянского самозванец был уволен из больницы. О Селиванове со слов старика-скопца. «Я слугой при нем был». Маленький он такой был, худенький, спал на досках, только простынку их бывал накроет, и ел мало, самую малость. Когда яблочко откусит, вишенку съест, землянички попробует, в чем и душа держалась, точно восковой. Известно, царская порода, деликатная, молчалив был очень. Сидит, бывало, у столика, ручки сложат крестиком, пальчиками, крестные знамени обеими ручками. И головку на них положит, значит, молится, и так целые часы сидит, а то и целые дни. Милостивый был, ласковый, каждого благословит и на память что-нибудь даст, хоть яблочко, хоть тесемочку. К Селиванову пришла слава. Он слыл за святого человека. О нем ходили слухи, что он предсказывает будущее. Нередко по нескольку карет, заложенных по тогдашнему обыкновению четвернями и шестернями лошадей, стояло в Басковом переулке у купца Ненастьева. Петербургские барины, не говоря уж о купчихах, толпами осаждали праведника, добиваясь его благословения, поучения и пророчеств. Осенью 1805 года посетил Селиванова перед своим отъездом под Аустерлиц Александр I. В осенний сумрачный вечер император прямо из Казанского собора отправлялся к армии под Аустерлиц, вспоминал сенатор Лубиновский. Памятен мне этот случай последующему. Гинея, приехав из Риги, познакомился через рижских скопцов, здесь с главным из них, возвращенным из Нерчинска, и столько насказал мне о нем, что я полюбопытствовал видеть и слышать его. Жил он тогда в доме со Светелкой в Измайловском полку. Случилось же так, что Гине и я поехали к нему в этот же вечер от Казанского собора. Входя в светелку, я видел, в стороне от лестницы в большой горнице много народу шумно молилось. Старик, как мы вошли к нему, приподнялся с постели и благословил меня. Все еще одна овца заблудшая возвращается в стадо. Вдруг потом, взяв меня за руку, спросил, что, Алексашка, уехал? Я смотрел ему в глаза, не понимая, о ком он меня спрашивал. Ну, государь-то, — продолжал он, — уехал? Что будешь делать? А я еще третьего дня вот здесь, на этом самом месте, умолял его не ездить и войны с проклятым французом теперь не начинать. Не пришла еще пора твоя, — говорил ему, — побьют где тебя и твое войск. Придет сбежать, куда ни попало. Погоди, да укрепляйся, час твой придет, тогда и Бог тебе поможет сломить супостата. Упаси его, Боже! А добру тут не бывать, увидите. Надобно было потерпеть несколько годиков. Мера супостата лишь еще не полна. Ни одного слова здесь нет моего. Нельзя было не подивиться предсказанию, но еще более посещению и непонятной терпимости государя. Слава окружила Селиванова. Слава переменила его житье. Последние годы петербургского владычества он помещался в доме купца Солодовникова. Комната Селиванова на втором этаже была устлана цельным громадным ковром с вытканными на нем ликами ангелов и архангелов. Изредка пророк гулял по этим коврам в шелковом зеленом полукафтане, обутый в туфли, шитые золотом. Но большие дни проводил на пуховиках за кисейными занавесями, золотыми кистями. Лежал на постели старик в батистовой рубахе с крохотным, увядшим личиком, в котором, казалось, ничего не прочесть божественного, но каждый, кому случалось попасть в опочивальню, поклонялся Селиванову как истинному богу. Над входом в комнату его было написано золотыми буквами «Святой храм». Под спальней Селиванова на первом этаже помещалась скопческая молельная, где проходили родения. Обширная зала, куда собиралось порой до 300 человек, была разделена высокую перегородкою, так что из одной половины зала нельзя было выглядеть, что творится во второй. Зала была убрана богато иконами, лампадами и паникадилами с ярко горящими свечами. Посередке потолка изображено огромное всевидящее око. Для Селиванова было устроено особое седалище или ложе, вроде трона, называемое престолом. Оно так возвышалось над перегородкой меж отдельными половинами залы, что Селиванов видел всех и был видим отовсюду. До его появления, по обыкновению, братья и сестры, кто родил, кто пророчествовал, кто и чаи попивал, и вот раздавался возглас «Катит наш батюшка! Катит наш Сын Божий!» Тут наставала тишина, все падали ниц, и после разом запевали благоговейно «Царство ты, царство, духовное царство! Во тебе во царстве благодать великая!» И вновь все затихали, не подымаясь с колен, распахивались двери, и Бог, обыкновенно одетый в богатый левантиновый халат, в колпаке и спальных софьяновых сапогах, степенно вступал в собрание. Его вели под руки два человека, которых называли Иоанном Предтечей и Петром Апостолом. На них были темные рясы, подпоясанные ремнями. Бог, махая белым батистовым платком, говорил «Покров мой святой над вами!» Величественно восходил он на царский престол, и, сидя или лежа, обложенный с боков подушками, благословлял родение обеими руками, объявлял, что теперь присутствует посреди детей он сам, живой Бог, и приговаривал протяжно «Милость, милость, покров, покров». По старости Селиванов в родениях не участвовал, был несловен, и все его божественные напутствия умещались в нескольких кратких словах, сказанных обыкновенно тихим, кротким голосом. В 1819 году стало известно, что племянник губернатора Милорадовича, полковника Григорьева и поручика Алексея Григорьева Милорадовича придворный лакей Кобелев завлек Селиванову. Алексей Милорадович согласился на скопление. Узнав о том, государь назначил следствие, по которому лакея Кобелева отправили на Соловки. Селиванова уже решено было оставить в покое. Пускай его молится. И пусть собирается у него для молитвы, но только бы искупителем его не называли и отнюдь не принимали бы его в свое общество солдаты. Но в ноябре 1819 года граф Милорадович и оберполицмейстер Горголи открыли, что в Петербурге многие дома полны скопцов. Ночью в июле 1820 года столетнего старца посадили в коляску и под строжайшим надзором повезли в Суздальский монастырь. Миллионщик Солодовников скакал следом, всячески умолял стражу и задабривал, чтобы те разрешили проститься с отцом. Возле заставы Солодовников, пока меняли лошадей, пал на колени и попросил у Селиванова благословения. С той поры 12 лет просидел Селиванов в одиночной келье Суздальского монастыря под глубоким секретом. И как ни пытались скопцы свидеться с своим пророком, какие усилия не прилагали на подкупы, ни одному белому голубю так и не привелось свидеться с ним. Бог Селиванов скончался в феврале 1832 года. Но для скопцов он не умирал. В доме Солодовникова вплоть до ареста хранился в неприкосновенности престол Селиванова, и бедные сиротинушки уверяли, что как только их воинство достигнет 140 тысяч, тут и въедет в столицу на белом коне их искупитель и утвердится во всем мире рай оскопленных, а всем прочим будет страшное судилище. А посему трудитесь, бедные сиротинушки, собирайте сокровища, наживайте золото, набивайте сундуки серебром да бриллиантами, чтобы не с пустыми руками встретить отца и войти в новый мир.